А Хаген, Данквард, Фолькер и Гернот гнали прочь всех саксов, государю, пытавшихся помочь. Им славно Синдольд, Хунольд и Ортвин помогали, удары их без промаха бегущих настигали. Меж тем сошлись вплотную два царственных бойца, хотя над ними копья свистели без конца, и дротики впивались в краях щитов стальных, лишь за своим противником следил любой из них. Вот спешились герои и начали опять ударами лихими друг друга осыпать, не замечая даже, что бой вокруг идет, и в них, что ни мгновенье, летит копье или дрот. У короля порвалась застежка под щитом. Почуял королевич, что справится с врагом. Уже немало саксов умолкнуло навек. Ах, сколько ярких панцирей меч Данкварта рассек! Вдруг Людегер, чей натиск вторично был отбит, увидел, что короной украшен вражий щит. Король могучий понял, что за боец пред ним, и, крикнув громким голосом воителям своим: «Мои вассалы, битву прервите сей же час! Сын Зигмунда сегодня войной пошел на нас! Здесь Зигфрид Нидерландский, его я узнаю, видать, сам черт привел меня столкнуться с ним в бою. Велел он, чтоб дружина знамена опустила. Ему на мир врагами дано согласие было. Коль с ними, как заложник, на Рейн поедет он, так Людегер был Зигфридом в покорность приведен». Вожди посовещались и прекратили бой, сложили на земь саксы, нарушив ратный строй, кто щит, кто шлем разбитый, кто целиком доспех, следы мечи бургундские оставили на всех. Отдав приказ носилки для тех соорудить, кто из-за ран тяжелых совсем не мог ходить, межпленных стали Гернот и Хаген выбирать, на Рейн 500 заложников им удалось угнать. Датчане возвратились на родину бесславно, снедало их унынье, а саксов и подавно. Не принесла им битва удачи и похвал, любой из них о родичи или друге горевал. Вновь к Вормсу шли бургунды, доспехи взяв на вьюг. В сражении победу добыл им гость и друг, и в том, что только Зигфрид рассеял их врагов, любой дружинник Гунтера поклясться был готов. Гонцов проворных Гернот послал на Рейн вперед. Пускай друзья узнают, что кончился поход, и что за честь бургундов я постоять сумел, свершив с дружиной нашею немало славных дел. Гонцы-оруженосцы, не мешкая в пути, в столицу поспешили известие привести. Возликовали вормсцы, забыв свои печали, и женщины расспрашивать гонцов не уставали о подвигах бургундов, об их борьбе с врагом. Был и к Кримхильде позван один гонец тайком. Поговорить открыто она не смела с ним, ведь вместе с войском шел и тот, кто ею был любим. Когда в покой к Кримхильде посланец был введен, такую речь услышал от королевны он: «Скажи мне все, что знаешь, и, коли весть не ложь, ты здесь получишь золото и друга обретешь. Ответь, как брат мой Гернот и все мои друзья, и многих ли меж ними не досчитаюсь я, и кто был в битве первым, поведай непритворно. «Меж нами трусов не было», — сказал гонец проворный. «Но тем, кто всех смелее, давал отпор врагу, и, верьте, королевна, ни словом я не лгу, был Зигфрид Нидерландский, ваш благородный гость, чьи подвиги в сражении мне видеть довелось». Хоть мощный Хаген, Данквард и прочие бойцы себя на поле боя вели, как храбрецы, все их труды — забава, пустая трата сил в сравнении с деяниями, что Зигфрид совершил. С противником могучим они сражались честно, но то, что сделал Зигфрид, поистине чудесно. Никто не знает счета убитым им врагам, поплакать он о родичах заставил многих дам. Он друга сердце отнял, из них ни у одной, обрушивал на шлемы он свой клинок стальной, так что ручьем багряным хлестала кровь из ран. Всем взял воитель доблестный, он смел и все черьян. Чинил и Ортвин Мецкий врагу немалый вред. Кто был хоть раз в сражении, его мечом задет, тот ранен или тлеет в сырой земле теперь. Но никогда еще никто не нес таких потерь, какие войско саксов, признаюсь в этом смело, сражаясь с вашим братом, от Герната терпела. Бургунды были в битве так грозны и ужасны, что больше вражьи происки их чести не опасны. Врагов свергали наземь, они с лихих коней, все поле оглашали удары их мечей. Так безудержно рейнцы кипели пылом бранным, что лучше бой не затевать ни саксам, ни датчанам. Когда пошла стеною на саксов наша рать, бойцы из Тронья тоже себя им дали знать. Немало жизней Хаген пресек мечом своим. Найдется что порассказать о нем его родным. А Синдольд, Хунольд, Румольд, за Гернотом идя, с противником рубились не хуже их вождя. И Людегеру долго себя придется клясть за то, что он осмелился на Гунтера напасть. И все же высший подвиг, каким себя навек в кровавой битве может прославить человек, был Зигфридом могучим бестрепетно свершен. Толпу вельможных пленников ведет с собою он. Отважный Витязь силой принудил к сдаче их. Им Людегаст захвачен, король датчан лихих, и Людегер Саксонский, его державный брат. Еще о многом, госпожа, я вам поведать рад. Двух этих государей взял нидерландец сам, и раньше доставалось немало пленным нам, но все ж намного меньше, чем он ведет с собой. Рассказ гонца был по сердцу Кримхильде молодой. 500 или больше даже из них идут пешком, а 80 стража, вы знать должны о том, ввиду их ран тяжелых, сама должна нести. Вот что такое Зигфриду стать поперек пути. Списивцы объявили Бургундии войну, а ныне оказались у Гунтера в плену, и к радости всех вормсов сегодня будут здесь. Весельем преисполнила Кримхильду эта весть. Аллея свежей розы, она зарделась вдруг при мысли, что вернется ее сердечный друг, что юный Витязь Зигфрид остался цел в бою. Порадовалась девушка и за родню свою. Красавица сказала: «Тебе за твой рассказ отсыплю 10 марок я золотом сейчас». и подарю одежду, расшитую шелками, не худо весть приятную доставить знатной даме. И золото, и платье дала гонцу она. Меж тем ее подружки столпились у окна и вскоре увидали, как к городу идет отряд бургундских витязей, закончивший поход. Несли того, кто ранен, шел тот, кто невредим, внимать приветным кликом не стыдно было им. Верхом поехал Гунтер воителей встречать. Он горести свои забыв, повеселел опять. К своим и к чужеземцам равно был ласков он, как это и пристало тому, кто сел на трон. Питать король обязан признательность к вассалам за честь его сражавшимся с бесстрашьем небывалым. Затем державный Гунтер порасспросил дружину, кто из бойцов бургундских нашел в бою кончину. Убитых насчитали всего лишь 60, а плакали, как водится, тех, кто могилой взят. На уцелевших тоже оставил метку враг, почти у всех изрублен был щит или шишак. У стен дворца дружина сошла с лихих коней, вокруг толпа несметная хвалу гремела ей. По Вормсу Гунтер войско расставил на постой, велев, чтоб принимали приезжих с теплотой, а уж о тех, кто ранен, пеклись, как о родных, не обошел он милостью и пленников своих. Он Людегасту молвил: «Я в Вормсе рад вас видеть, хотя меня жестоко дерзнули вы обидеть. Теперь, когда вы пленник, я зла не помню вам. Пусть Бог за дружбу верную воздаст моим друзьям». Тут Людегер воскликнул: «Воздать им есть за что, заложников знатнее не брал еще никто. Мы щедро вам отплатим казною и добром за обращенье мягкое и ласковый прием», — сказал король бургундский. «Свободу вам даю в обмен на обещанье тайком страну мою не покидать, покуда не отпущу вас я». Ему ответил Людегер: «Вот вам рука моя». Распорядился Гунтер, чтоб всем был отдых дан. В постели уложили тех, кто страдал от ран, и принесли здоровым вино и крепкий мед, чтоб позабыли витязи, как труден был поход. Убрали с глаз немало изрубленных щитов и сёдел, побуревших от крови седоков. Пусть жены слез напрасных при виде их не льют, недешево воителям дался их ратный труд. Хотя гостей и было у Гунтера полно, всех и своих, и пленных он чествовал равно. А об увечных пёкся он так самозабвенно, что сердце всех заложников завоевал мгновенно. На тех, кто ранен, Гунтер казны не пожалел. Он лекарей искусных приставить к ним велел. Пусть на ноги поднимут героев поскорей, осыпал и подарками король своих гостей. Домой не соглашался их Гунтер отпустить и всех просил в столице подольше погостить. Собрав вельмож, он молвил: «Как наградить бойцов столь доблестно Бургундию, спасавших от врагов?» Ответил брату Гернат: «Отпустим их отсель, но пусть они вернутся к нам через 6 недель, и пиршество мы с вами в их честь устроим тут, тогда уж раны тяжкие у многих заживут». Собрался в Нидерланды и Зигфрид уезжать, и сколько ни пытался хозяин возражать, его склоняя в Вормсе пожить еще чуть-чуть, не будь сестры у Гунтера, гость тронулся бы в путь. Служил он не за плату, богат он без того, к тому же сам хозяин в долгу был у него, за подвиги которых так много он свершил в тот день, когда с бургундами их недругов крушил. Нет, лишь Кримхильды ради остался в Вормсе гость, и вскоре увидаться ему с ней довелось. Красавицу назвал он, как и мечтал, женой, и отбыл с новобрачную к отцу в свой край родной. Устраивал нередко в те 6 недель до пира для молодежи Гунтер забавы и турниры, и приказал за Вормсом у самых рейнских вод разбить просторные шатры для тех, кого он ждет. Когда всего неделя до празднества осталась, красавица Кримхильда у братьев допыталась, что пир державный Гунтер намерен дать друзьям, и эта весть заставила всех благородных дам сесть за шитье нарядов ни медля, ни минуты. Тем временем узнала и королева Ута, что в Вормс на пир прибудут соседи и вассалы. Она достать из кладовых одежду приказала. Блюдя обычай древний и честь детей своих, богата королева одела челядь их, а также дам придворных без счета и числа, и в дар приезжим витязям по платью припасла. Примечание к 4-й авентюре. Сказал король учтиво. В феодально-рыцарском мире все было подчинено церемониалу. Посланцев противника, явившихся с известием об объявлении войны, надлежало учтиво принять как гостей. Недель через 12 сборы в поход, как и самое передвижение войска, происходят эпически медленно. «Совет держать я должен с вассалами своими. Король должен обсудить вопрос о грозящей войне с верными людьми, так как на них ему придется рассчитывать в случае открытия боевых действий, и они в качестве вассалов присягнули королю помогать ему оружием и советом». Король был опечален, вздыхал он тяжело. В противоположность Зигфриду, которого возможность свершения воинских подвигов радовала, Гунтера озабочивает перспектива вести войну, как государственного мужа, не желающего потерять рыцарей или свои владения, и как нерешительного человека, а именно таким рисуется он в песне о Нибелунгах. «Где суждено погибнуть, там смерть тебя найдет» — выражение героической веры в судьбу. «А мы ведь не успеем собрать свои отряды. 3 месяцев, оказывается, недостаточно для сбора войска с точки зрения людей эпохи, которая вообще воспринимала время преимущественно большими отрезками и жила неторопливо. Зигфриду сказать... Про все нам надо. Хаген уже начинает понимать, сколь необыкновенные услуги мог бы Зигфрид оказать бургундским королям. Не разузнав, кто из друзей, встать за него готов. Феодальный сеньор не мог всегда и во всех случаях рассчитывать на безусловную поддержку своих вассалов. Они могли и отказаться принять участие в походе. Помимо прочего, время, на протяжении которого военная служба вассала была обязательна, ограничивалось определенным числом дней в году. Ведь правду открывают лишь преданным друзьям. Гунтер ведет игру с Зигфридом с целью выяснить степень его готовности помочь ему. И Зигфрид с присущей ему непосредственностью немедленно дает заверение оказать королю любую поддержку. Контраст между прямодушием и мужеством Зигфрида, неспособного на долгое размышление и интригу, и двуличием и хитростью Гунтера, подстрекаемого Хагеном, проявляется во всех сценах первой части песни о Нибелунгах, вплоть до гибели нидерландца. «Сочтемся мы услугою» в свете грядущего убийства Зигфрида эти слова приобретают двойной смысл. «Велите возвращаться на родину гонцам, затем, что очень скоро мы сами будем там». Зигфрид замыслил нанести саксам и датчанам опережающий удар, но, согласно требованиям рыцарской этики, заранее оповещает об этом противников. «Послы же, чтоб отказом его не гневать зря, все приняли. Принятие подарка налагало на одаренного обязательства и позволяло предполагать, что он останется другом дарителю, поэтому послы врага предпочли бы уйти без подарков Гунтера. Пусть вместе с молодежью нас прикрывает с тыла, имеется в виду оруженосцы. Бойцы съехались опять, чтоб счастье в схватке яростной мечами попытать. В первой схватке бойцы сломали копья и теперь бьются на мечах. Он запросил пощады, сказал, кто он таков. Побежденный в знак своего подчинения противнику называл свое имя. Воитель знал, что пленник и знатен, и богат. Знатность пленника увеличивает славу победителя. Его богатство — залог того, что за пленника будет уплачен выкуп. За Шпильманом могучим все устремились в бой. Здесь впервые упоминается, что Фолькер был поэт. Кругом кипела схватка, полки бросались в сечу, но чуть сошелся Зигфрид с противником своим, как саксы, прочь отхлынули. В средневековых описаниях сражений на первый план, как правило, выдвигаются поединки героев, которые и рисуются во всех деталях. Участие же в битве массы рядовых воинов образует лишь фон. И только под конец узнал, кого ему винить. Людегер не знает, с кем он вступил в схватку. Лицо бойца было скрыто забралом шлема, и лишь по ее окончании видит на щите противника корону Зигфрида. Сколько яростных панцирей! При описании битв в рыцарской поэзии доминируют яркие цвета. Металл, в который одеты воины, сияет, позолоченные щиты и шлемы блистают на солнце, красочность зрелищу придает и алая кровь, струящаяся по панцирям и мечам. Такова же эстетика и батальных сцен в средневековой живописи и книжной миниатюре. Война, несмотря на гибель, которую она несет, воспринимается как праздник. Затянувшиеся детализованные описания боев и поединков не утомляют ни поэта, ни аудиторию, которым важна была каждая деталь сражения, и они старались ее не упустить. Межпленных стали выбирать. В качестве заложников бургунды выбрали наиболее знатных. «Поплакать он о родичах заставил многих дам. Скорбь женщины о погибшем — распространенный мотив рыцарской поэзии. Аллея свежей розы, она зарделась вдруг, образ, встречающийся также и в раннем Миннезанге. Марка — старинная мера веса, применявшаяся при взвешивании благородных металлов. Не обошел он милостью и пленников своих. Рыцарский кодекс чести предписывал гуманное и великодушное обращение с пленниками, особенно со знатными. «Вот вам рука моя». Торжественные обещания и договоры скреплялись рукобитием или рукопожатием. Служил он не за плату, богат он без того. Слово «рих» здесь означает не только богатство,